Глава 13. Вылазка в город. 2017 год, декабрь. Алексей Федоров со своими друзьями Саней Ивановым и Юркой Михайловым на снегоходах подъезжали к городу. Буквально час назад начало светать. Они припрятали снегоходы и накинули на них белую маскировочную сеть. Двигались медленно, постоянно озираясь. Они дошли до проспекта Мира и двинулись по нему. Проходя вдоль пробки, Алексей показал друзьям свою белую Ниву 4х4, которую ему пришлось бросить в тот страшный день. Алексей не стал подходить к машине, так как в ней не было ничего полезного. Троица двинулась дальше, стараясь не обращать внимания на мертвецов. Сделав пару поворотов, они зашли в один из хозяйственных магазинов. С едой в деревне Александровка, где жили Алексей с друзьями, проблем не было, поэтому их интересовали в основном запчасти, хозяйственные товары и медикаменты. В данном магазине уже кто-то побывал до них, поэтому ничего особо интересного, кроме всякой мелочи. Александр закинул пару-тройку полезных безделушек в виде отрезных дисков и сверил в большой туристический рюкзак. Алексей развернул карту и посмотрел на нее. Он хоть и был городским, но почти за 5 лет после дня Х стал забывать, где и что находилось. Определив дальнейший маршрут, они выдвинулись. Неподалеку раздался собачий лай, и они решили зайти в один из магазинов и переждать. Небольшая свора побежала мимо и скрылась за поворотом. Лучшее сражение — то, которое не состоялось. Сунь-цзы. Искусство войны. Вспомнилось Алексею знаменитое изречение древнего полководца. Посидев еще 10 минут, троица вышла из магазина и двинулась в путь. В какой-то момент рация у Алексея ожила, поймав чей-то сигнал. Голос проговаривал незнакомые координаты и повторял слова «СОС». Друзья насторожились, вслушиваясь в сигнал. «Лех, это где-то рядом», — сказал Юра. «В городе прием сигнала плюс-минус 3-5 километров. На открытой местности или на высоте раза в 3 больше». «Записать координаты нечем», — подумал Леха. Решение пришло в голову неожиданно, как и все гениальное. Он присел на корточки и записал координаты на снегу. «Сань, сбегай в магазин, найди, чем писать». Дал он команду другу. Александр побежал выполнять поручение. 5 минут он вернулся, держа в руках блокнот с никому уже не нужными телефонными номерами и карандаш. Алексей записал координаты, затем убрал блокнот в подсумок от противогаза. «Что ж, вернемся, попробую разобраться. Хорошо, что Михалыч со своим сыном притащил откуда-то здоровую спутниковую тарелку», — подумал про себя Леха. Они зашли в строительный магазин и включили фонари, прикрепленные к стволу оружия. Фонари выхватили из темноты полки с различным полезным скарбом. Там было много строительного инструмента, начиная от гаечных ключей и заканчивая шуруповертами и болгарками. «Вот это мы удачно зашли», — сказал Юра. Друзья набили свои рюкзаки ручным инструментом, не забыв про электрический. После дня Х в деревне с электричеством было не ахти. Но на некоторых домах и на школе были установлены солнечные батареи. За годы жизни еще на паре тройки домов установили такие же. Также в деревне соорудили хоть и примитивный, но рабочий ветрогенератор. В общем, кое-как проблему с электричеством решили. Хотя в обиходе оставались свечи и всякие керосиновые лампы. Один из рюкзаков под завязку забили саморезами и прочим крепежом. Друзья двинулись обратно к снегоходам. До деревни ходу было несколько часов. Холодный ветер приятно обдувал лицо. За 10 километров до приезда Алексей доложил на блокпост и назвал пароль. Троица на снегоходах заехала в деревню и припарковалась возле металлических гаражей. Их встретил один из жителей деревни, Николай Михайлович. А по-простому Михалыч, полноватый мужчина средних лет с красноватым лицом. «О, молодежь вернулась», — сказал он, прикуривая в самокрутку. «Здорово, Михалыч!» — пожал мужчине руку Алексей. «Смотрю, по вашим рюкзакам улов был неплохой». «Это да», — ответил Юра. «Инструменты и крепежа притянули». «Да, нам все нужно. Да что там говорить, гвозди, блин, стали кончаться», — ответил Михалыч. «До дня Х их вообще никто не считал, покупали килограммами. А теперь старые гвозди вытаскиваем и выпрямляем, чтобы снова где-то применить». «Ничего страшного, все починим», — ответил Александр. «Ладно, Михалыч, мы дико устали. Разбери рюкзаки, а мы на обед», — сказал Алексей. Друзья направились в столовую, которая находилась в школе. Сам обед давно закончился, но для них оставили несколько порций. Пообедав, Алексей направился к старости их деревни, чтобы показать координаты и доложить, как они съездили. Он зашел во двор и постучал в дверь. За ней раздался ворчащий старческий голос. «Это я, Павел Андреевич», — ответил Алексей. Староста открыл дверь, пропуская гостя внутрь дома. Леха снял верхнюю одежду и разулся. «Проходи, самогон будешь? Ну так, для согрева». «Не откажусь», — ответил Алексей, присаживаясь за стол. Староста налил пару стаканов старого доброго Сэма. Они выпили и закусили салом. «Ну что, рассказывай», — сказал Павел Андреевич, пережевывая сало. Алексей начал свой рассказ, не утаивая ничего. Дойдя до момента, когда его рация поймала сигнал, он достал из-под сумка блокнот и протянул собеседнику. Староста надел очки и посмотрел на цифры, но те ему ничего не говорили. «Может, кто-то из наших знает?» — предположил он. Алексей пожал плечами. «Кстати, Юра предположил, может, это координаты по военным картам. Но у них все поделено на квадраты», — сказал Леха, доставая из портсигара самокрутку. «Бог его знает. Может, Николай Иванович что-то сообразит. Он ведь бывший военный», — ответил староста. «Ладно, я ему сегодня покажу. Это любопытная информация. Мы уж пару лет не ловили никаких сигналов». «Хорошо, я пойду отдыхать», — ответил Алексей, поднимаясь со стула. «Давай, вы хорошо потрудились». Алексей вышел из дома старосты и направился к себе. Он вошел и зябко поежился, затем подкинул пару поленьев в печь. Через некоторое время в комнате стало теплее. Он лег спать. Староста показал координаты бывшему военному капитану Николаю Ивановичу. Тот тоже не знал, что они означают и где это место. «Был бы интернет, нашли бы быстро», — ответил капитан. «Но эти координаты однозначно важны». «Может, это координаты города, а их транслирует кто-то из выживших?» — предположил Павел Андреевич. Николай Иванович лишь пожал плечами. Он тоже не знал. Староста решил все же когда-нибудь разобраться с этой загадкой. Алексей проснулся рано утром. За ним с утра должны были зайти друзья. Они вместе договорились пойти на охоту. Собственно, они всегда ходили на нее втроем. Он оделся и уже допивал шиповник, когда услышал во дворе знакомые голоса. «О, а вот и ребзи подоспели», — подумал он, наливая себе еще шиповника из термоса. Раздался стук в дверь. Алексей пошел открывать. «Здорово, Лех, ты собрался?» — улыбаясь, спросил Александр. «Собрался, собрался», — ответил тот. «Ну что, перекусим и в путь?» — спросил Юра. «Да, парни, проходите», — сказал хозяин дома, пропуская внутрь компанию. Друзья уселись за стол и стали завтракать. Разделавшись с едой, они вышли из дома Алексея и направились в лес. С утра было холодно, но отсутствие на небе облаков предвещало солнечный день. Они направились к силкам. В нескольких из них была дичь. «Ну вот, уже не с пустыми руками», — подумал Леха, убирая пару упитанных зайцев в свой рюкзак. «Так, предлагаю пойти на юг, затем на запад», — сказал Юра, помечая что-то на своей карте. «Давай, может, кого-нибудь да подстрелим пожирнее», — ответил Саня. «На волков можем нарваться», — сказал Алексей. «В прошлый раз эти твари меня на дерево загнали, пришлось палить во все стороны». «Мы здесь на них можем нарваться», — ответил Юра. Троица двинулась дальше. Пройдя пару километров, они вышли на пригорок, с которого открывался неплохой вид на небольшую долину, в которой протекала неглубокая речка. Алексей присел на колено и достал бинокль. Вооруженным взглядом он увидел пару оленей, мирно пасущихся возле речки. Он передал бинокль Александру, и тот тоже поглядел, улыбаясь. «Далековато. Моя сайга не добьет. Надо поближе спуститься», — сказал Леха. «Только по-тихому, а то спугнем дичь», — буркнул Юра. Друзья стали аккуратно спускаться с пригорка. В какой-то момент один из оленей поднял голову, прислушиваясь. Олень потрусил рогатой головой и в какой-то момент поглядел на охотников, как бы оценивая опасность. Друзья замерли и потихоньку подняли оружие. «Юр, берем того, что справа», — сказал Леха. Тот согласился, лишь коротко кивнув головой. Алексей взглянул в коллиматорный прицел и нажал на спусковой крючок. Тишину солнечного зимнего денька, как надутую старую грелку, разорвал выстрел сайги. За ним последовал еще один выстрел. И олень, который пил воду недалеко от первого, также упал замертво. Друзья тут же подняли оружие и насторожились. На дичь охотился кто-то еще помимо них? Они припали к земле, пытаясь выследить таинственного стрелка, который не показывался. Через пару минут к речке вышел немолодого вида старик в камуфляжных штанах и тулупчике, с шапкой-ушанкой на голове. Он закинул ружье за спину и помахал товарищам, всем своим видом показывая, что знает об укрывшейся компании Алексея и настроен дружелюбно. Друзья поднялись и стали подходить к мужчине. Оружие все трое держали в руках, ну так, на всякий случай. Мало ли чего ожидать от этого старика. Алексей подошел первый и заговорил. «Ну, здравствуй, старче». «Здоровее видали», — ответил мужчина старческим голосом. «Отличный выстрел, прям хедшот», — сказал Юра, смотря на труп оленя. «А, шо? Какой еще хершот?» — был в легком недоумении старик. «Это выстрел в голову, по-бусурмански». «А, ну да, пока глаза видят, стреляю метко. В армии снайпером был», — надевая очки, проговорил старик. Алексей представился сам, и его друзья тоже. «А меня Сергей Егорыч зовут», — ответил пожилой охотник. «Можно просто, дед Егорыч. А у вас сигаретки не найдется, молодежь?» Алексей достал портсигар и угостил всех самокрутками. Охотники присели на поваленные стволы деревьев, чтобы поговорить. Первым начал Егорыч. «Вы откуда такие красивые, сынки?» «Мы из деревни неподалеку», — ответил Александр. «Из Александровки, что ли?» «Да, Егорыч, из нее», — подтвердил Юра. «А я вот из села Кол...» невнятно сказал дед, закашлявшись. «Ого, так это ж 30 км от нас», — удивленно сказал Саня. «Да, так и есть. Один я там остался, молодежь». «А остальные где?» — поинтересовался Леха. «Так известно ж где. Кто на кладбище, кто в город подался давно еще, кто умер», — ответил старик. «Так что, это правда, вы там один живете?» — спросил Юра. «Один. Бабка моя умерла 5 лет назад», — тяжело вздыхая, ответил дедушка. «Теперь один». «А не хочешь к нам, в Александровку, а? Негоже жить, как отшельник», — предложил Саня. «Да что, я не был у вас. В начале 80-х в вашей школе завхозом работал. С соседних деревень на автобусе свозили ребятишек». «Ну, школа и сейчас работает. К нам выжившие из города пришли. С ними тоже дети были, так что и школа, и детсад работают», — ответил Александр. «Это хорошо. Хорошо, учитывая нынешнее время», — одобрительно закивал головой дед. «А может, мы это за знакомство?» — предложил Алексей, доставая из внутреннего кармана фляжку со старым добрым Сэмом. «О, спасибо, молодежь. Уважили дедушку». Егорыч взял фляжку и сделал пару больших глотков. «Ух, крепкий какой!» Утерся он рукавом. «Да, самогон мы знатный гоним», — подтвердил Юра, отрываясь от фляжки. «А как оленя потянешь, Егорыч? Он ведь весит, как пару мешков цемента», — поинтересовался Леха. «Да как, не на горбу же. Выпотрошу, порублю, потом по частям перетащу к себе», — ответил старик, туша самокрутку. Друзья с дедом допили самогон, еще какое-то время сидели и общались. Они рассказали Егорычу про то, что творится в городе, и много чего еще. Прощаясь, Леха отдал все курево деду. Тот рассыпался в благодарностях. Затем они помогли закинуть тушу на дедову сани. Троица, найдя палку покрепче, привязала ноги оленя к жерди. Затем они закинули ее на плечи и не спеша направились к себе. «Я вот не понимаю, зачем сидеть одному в деревне отшельником?» — рассуждал Саня. «Да что тут понимать, Сань? Привык так человек, стены родные, все такое», — ответил Юра. «У меня дед был такой, здесь родился, здесь и умру», — любил повторять он. «Это да, из серии «Где родился, там и пригодился», — согласился Леха. «Есть такое у стариков». «Блин, а если ему плохо станет, ну там сердце или что еще, помрет же, и никто не узнает». Продолжал Александр. «У нас хоть какие-никакие, но пару медработников есть. Давайте расскажем о нашей встрече старости и предложим Егорычу дать одну из раций. Покажем, как пользоваться, если что, придем на помощь», — предложил Юра. Все согласились. Троица дошла до деревни и сдала пойманную дичь на кухню. «Фух, у меня чуть плечо не отвалилось», — посетовал Саня, потирая отдавленную конечность. «Может, это, по 5 капель?» — предложил Леха. Друзья согласились и отправились к нему в дом. Немного приняв на грудь и закусив, друзья разошлись. Ближе к вечеру Алексей пришел к Павлу Андреевичу и рассказал о неожиданной встрече на охоте. Павел Андреевич всю жизнь проработал в школе, но смутно припомнил бывшего завхоза Сергея Егоровича. «Да, он недолго у нас проработал, 5 лет, наверное», — ответил староста. «Вряд ли он захочет переехать к нам». «А насчет рации, может, дадим?» — поинтересовался Леха. «Да у нас их всего 6 штук, каждая на пересчет». Почесывая задумчиво подбородок, размышлял Павел Андреевич. «Ладно, в следующий раз, как пойдете на охоту, дойдите до села и подарите Егорычу рацию. А лучше уговорите его переселиться к нам, хотя я сомневаюсь, что у вас получится. Разведайте заодно, что там да как. Я бывал в том селе не раз, но да давно это было». Алексей согласился. Он потушил самокрутку и вышел из дома. Закутавшись в свою куртку, он пошел к себе отдыхать. По пути до дома его возле гаражей встретил Михалыч. Тот вытирал руки от какой-то масляной жидкости. «Здорово, Лех! Видел, какого красавца оленя вы притащили?» «Да, и еще пару зайцев было», — ответил Алексей. «Ну, вы молодцы, конечно. А я вот свою старую ласточку пробую восстановить», — ответил Михалыч, погладив по боку старую буханку. «Кстати, кое-что из того, что вы привезли из города, пригодилось. Если смогу отрегулировать карбюратор, то еще побегает». «Дай бог. А бензин где возьмешь? Наш-то весь прокис», — поинтересовался Леха. «Так какой бензин? Я же ее за год до всеобщего трындеца на газ переоборудовал. Что ему станется?» «Понял, Михалыч. Ладно, бывай. Пойду отдыхать».